Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику отмены старения. С помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы можете слышать ее на фоне. Петр Петрович Горяев был твердо уверен в том, что долголетие прописано в нашем ДНК самой природой. Наши клетки имеют способность возрождаться бесконечно долго, обновляя все системы нашего организма снова и снова, возрождая все органы и ткани. Но по какой-то причине наша уникальная способность к регенерации угасает раньше, чем положено. Мы стареем быстрее, чем наши предшественники. Но главное — это то, что вы способны это остановить. Сейчас у вас есть возможность удалить из вашего ДНК программу преждевременного старения. Просто слушая звук. Звуки матрицы настраивают ваш ДНК на крепкое здоровье, долголетие и ясный ум. Уже сейчас в вашем теле и вашем сознании запустился процесс регенерации всех систем организма. Кожи, сердечно-сосудистой системы, системы ЖКТ, репродуктивной системы. Звуки матрицы заставляют вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому ее эффект вы сможете ощутить уже во время первого прослушивания. Кто-то может ощутить легкие подрагивания в мышцах, суставах, непроизвольное движение рук, ног, покалывание в области воздействия матрицы. Кто-то может ощутить прилив тепла, расслабление всех мышц. Может появиться приятная усталость, вялость. Вам захочется спать или просто немного отдохнуть. Не сопротивляйтесь этим ощущениям. Позвольте своему телу просто отдыхать и наполниться спокойствием. Сейчас время вашего здоровья, молодости и красоты, а все остальное не имеет

Thank you. Thank you.